Глава 7. «Ужин?» — спросил герцог, выводя меня из нашего райончика для простых горожан в райончик для горожан посостоятельнее. «Не откажусь», — кивнула я, а самой стало жутко интересно, куда же меня поведет мужчина, у которого, судя по слухам, денег бесконечно много. И мужчина, что называется, не подвел. Это был идеальный баланс между пафосом и реальностью. То есть достаточно дорогое заведение, чтобы не просто не отравиться, а вкусно поесть, но недостаточно напыщенное, чтобы встретить там половину двора и нового любовника, моей мачехи. «Ресторация «Яблочный цвет» приветствует вас», — мелодичным голосом поздоровалась девушка на входе. «Я бронировал столик номер 6». «Ого, готовился!» — восхитилась я. «Следуйте за мной», — с выражением абсолютного счастья на лице произнесла девушка и повела нас вглубь зала. Я наблюдала за ней и думала, достаточно ли радостной выгляжу при работе с клиентами и не взять ли мне пару уроков счастливой улыбки у местного персонала. Ведь меня учили улыбаться вежливо, а здесь сотрудники улыбаются искренне. Прямо-таки верх профессионализма. «Бывали здесь?» — вежливо уточнил Беркант, помогая мне присесть. «Не приходилось», — честно ответила я. «В бытность графиней я с папенькой и подружайками посещала более элитные заведения, где на входе обслуга профессионально оценивала родовитость, даже не проверяя зубы. А став простой горожанкой, если и баловала себя посещением каких-то таких мест, то выбирала поближе к дому и подушевнее». Вот, например, трактир дядюшки Франка я любила искренне, несмотря на то, что там частенько обедали стражи порядка в компании мутных типов. «Мне тоже», — признался герцог. «Ну еще бы, с таким-то положением в обществе нужно есть только золото столовым серебром, иначе никто не поймет. Но мне это место очень хвалил человек, чей вкус не вызывает сомнения», — закончил мысль мужчина. «Сейчас проверим». Сдержанно улыбнулась я, чувствуя, что от прочтения меню у меня сейчас предательски заурчит в животе. Беркант. Девушка погрузилась в изучение меню, а я погрузился в изучение девушки. Я и мой внутренний дракон словно выжигали на подкорке каждую черточку ее лица, каждую морщинку, как она хмурила или вскидывала брови, как задумчиво покусывала губы, как склоняла голову на бок, перелистывая страницы. В жизни не видел ничего прекраснее, чем истинное листающее меню. О том, что место это вполне приличное, я знал практически из первых рук. Королевский аудитор заведений общественного питания на днях как раз отчитывался мне о результатах своей работы. Старый плут любил брать на лапу, но он никогда не стал бы есть вместе хоть сколько-то себя скомпрометировавшим, слишком уж был брезглив. А здесь королевский аудитор регулярно вкушал вместе с одной из своих многочисленных любовниц. Потрясающая активность для мужика его возраста. «Давайте еще раз познакомимся», — предложил я девушке, как только у нас приняли заказ. «А давайте», — хитро прищурилась она. «Как же вас зовут?» «Беркант». «И все?» — она вскинула бровь. «И все?» Не моргнув глазом, соврал я. «А вас?» Технически я уже знал, как зовут девчонку, что она купила пекарню, позаботилась о прошлых жильцах и вообще регулярно проявляла исключительную щедрость и широту души. Но узнавать ее от нее самой было во много раз интереснее. «А меня зовут Саяра». «И все?» — улыбнулся я. «И все?» — невозмутимо ответила она. Саяра. «И все?» — спросил герцог, а у меня сердце в пятки ухнуло. «Знает? Или не знает? Или знает, но не знает, что знаю я? А-а-а!» Но графское воспитание позволило мне улыбнуться и, как я надеюсь, невозмутимо ответить. «И все?» Я целую вечность ждала, что Беркант сейчас ткнет в меня пальцем и воскликнет. «Ага, леди Роттор, попались! Но нам подали закуски, и мы как-то неожиданно увлеклись едой, Точнее, мужчина, может, и увлекся, а я нашла повод помолчать, обдумывая темы для беседы. Хорошо воспитанная девушка должна всегда иметь в запасе несколько необременительных тем для общения с молодыми людьми. Но в голове, как назло, только выл сквозняк и сиротливо перекатывался мешок из-под муки. Мысли то и дело возвращались к пекарне. Аристельке, платью и... «А что такого моя птичка сделала с вашей дамочкой?» — спросила я невинным тоном. Беркант, в этот момент потягивающий вино, поперхнулся. «Она не моя», — возмущенно просипел мужчина. «Да?» — невинно хлопнула я ресницами. «А вопила так, как будто ваша». «Не моя», — категорично отрезал герцог. «Но особо, весьма своеобразная. И почему же она искала вас у меня?» Я продолжала сотрясать воздух активным маханием ресниц. «Сложно сказать», — протянул герцог. «И за этим «сложно сказать» явственно читалось что-то такое кровожадное. Что-то типа «узнаю, кто надоумил, убью». Ладно, если герцог не собирается сознаваться в своем герцогском титуле, то почему бы не позадавать ему неудобных вопросов? «А откуда вы столько знаете про Аристелей?» — спросила я. Беркант ответил не сразу. Я бы на его месте вообще не отвечала. Ведь единственное место, где могли бы обитать редкие птички, это либо браконьерские клетки, либо королевский дворец с его зоопарком. И это я не про придворных. «Читал», — ответил он с таким видом, что только прелесть какая дурочка не поняла бы, что герцог ни одной книжки про птиц не видел. «Да, как интересно». «А я вот ни одной путной книги в библиотеке не нашла», — посетовала я. «Подскажете, что искать?» «Мозги. Мне надо искать мозги, прежде чем открывать рот в ее присутствии. Вот как рассказать девушке, что Аристели — вечные спутники драконов? Что-то типа птиц-чистильщиков. Они хищные и на самом деле зверски опасные, ведь, как правило, сопровождают драконью ипостась годами. И птичка, свившая в пекарне гнездо, хоть и выглядит как певчая очаровашка, но имеет такой запас магии, что может оставить кратер на месте всей столицы. Собственно, именно из-за способности к воспроизводству магии в неограниченных количествах, перенятой у драконов, за ними и шла охота. Такая животинка гарантированно обеспечивала широкие перспективы для хозяина. А уж заставить птичку делиться магией — дело техники. Кому-то хватало ласкового слова, а кому-то набора начинающего садиста. «Боюсь, так просто вам ее не найти. Эта книга из непубличной библиотеки». Девушка чуть погрустнела. «Да? А откуда?» «Из библиотеки магической академии, где я обучался», — ответил я, почти что и не соврав. «Но у вас такая живая тяга к знаниям. Может быть, стоит рассмотреть вариант с получением высшего образования?» Саяра рассмеялась. «Да к чему оно мне? Я же хлебом торгую, а не древними манускриптами». «Образование дает более широкие перспективы развития», — туманно высказался я. «Думаю, я уже всех перспектив достигла», — уверенно произнесла девушка со странным хмыканьем. Я же задумался над ее ответом. Что-то царапало в словах, жестах и поведении мою чешую. Но я не мог поймать мысль за хвост. «Может ли эта милая малышка что-то скрывать?»